Глава 18. Воскресенье началось как обычный выходной. Катя сначала поменяла Свете пеленки и покормила, а потом приступили к зарядке и другим делам. Все усиленно делали вид, что день обыкновенный, и ничего они не ждут. Нормальный человек так бы и решил, только я и Катя маги. Ее ситуация умиляла и немного веселила, она ласково улыбалась, а я сохранял невозмутимость, ибо плевал на чувства рысей, которые, к тому же, они не хотят показывать. До завтрака сказал Авдею Мухаммеду, что раз мне сегодня гараж не нужен, пусть ворота переделывают полностью. Чтоб другого водителя также машины не размазало, нужно перенести замок выше и вбок, куда-нибудь в укрытие. И, наверное, пользуясь случаем, пора уже сделать кнопку Мелании, чтобы открывала. «Не, пусть и дальше кнопкой только закрывает», – проворчал Мухаммед. «Открывать ворота в гараж должен шофер». Я молча кивнул с грустным лицом. Рыси тут отвечают за безопасность, а мы все немного параноики. Авдей подошел к телефону звонить в ремонтную фирму. Мелания пришла во время его разговора, но ждала, когда он закончит, и лишь тогда пригласила к столу. Мы чинно встали и пошли в столовую. После завтрака политинформация. Очередь была Клавы. «Уровень русофобии в Европе нарастает. И просто диву даешься с некоторых сочинителей. Серьезно казалось, что хуже предыдущих грехов русских просто не придумать. Но все-таки придумали. И откуда-то возникает уверенность, что через неделю или две нынешние статейки нам же покажутся невинными». Клава привела в пример несколько ярких образцов. «Бедные, пьяные, тупые, ленивые, жадные русские». Да таким отвратительным созданием, со столь пакостными наклонностями, нормальный человек не пожелает и таких лишений и эксплуатации злобным боярством. Чуть сам не поверил. Только я и есть боярин. И мне вообще безразлично. Причем никаких практических выводов не делается. На самом верху лидеры продолжают не замечать Гордарику. Свободные англичане, вплоть до уровня народных избранников, кроют нас почти по-прежнему. Они же за счет русофобии были избраны. Или надеются избираться вновь. Гордарику на страницах газет лишь в последнее время немного потеснил Европейский Союз. Пока совсем чуточку. Англичане еще называют себя тоже европейцами, а верхи думают съезд договориться. Не вполне осознали, с кем их угораздило связаться. А тем временем в Европейском Союзе чувствуется чье-то вмешательство. Независимые журналисты добросовестно отрабатывают контракты, но их теснят материалы о злобных островитянах, которые всю дорогу европейцами только притворялись. Смена вектора в прессе Европы кем-то явно задается сверху, и журналисты континента опережают англичан. К тому же немцы насчет Англии давно никаких иллюзий не питают и договариваться с ней не намерены. В будущем Клава прогнозирует, что русофобию сведут на минимальный европейский уровень. Считает она это очень плохой тенденцией. Британия вскоре на весь мир заорет, что ее убивают, и будет стараться втянуть Гордарику в войну на своей стороне. А континентальная Европа просто кинется на Гордарику. Ведь перед нападением следует долго и незаметно красться к жертве. Ну, рысь это Клава, и думает она по рысье. Хотя логика в ее словах есть. Из того, что нечто не произошло в этом году, вовсе не следует, что оно не произойдет в следующем. Польши ведь уже нет на границе. Просто после нервов лета 1941-го я немного перегорел. Но бог с ним. До новой весны все равно ничего не будет. Тем более, что зазвонил телефон. Авдей снял трубку, послушал и, сказав «ага», положил ее на аппарат. Оказывается, к нашим воротам прибыли рабочие, и Авдей к ним вышел на четверть часа. Когда вернулся, за окном что-то омерзительно завыло и затарахтело. Светка с озадаченным личиком принялась вертеть головкой. Видимо, рабочие уже приступили. Мы поблагодарили Клаву за труды и пошли в спортзал. Дело это стало для меня очень ответственным. После занятий с Дементием Архиповичем и Степаном Андреевичем даже Катя со шпагой мне ничего не сделает. А воины-рыси без шпаг стали мило предсказуемы. Но мне же преподаватели велели совершенствоваться. И моя ведь Катя, и моего клана воины-рыси. Их требуется развивать. Развивать, а не выпендриваться. А в развитии главное не калечить. Даже если рысям в трансе кажется, что их-то покалечить трудно. Зато после напряженной физкультуры в гостиной нас ждали отец Василий, доктор Павел Федорович и новый курьер из штаба. Только успели с ним под рабочий шум познакомиться, Мелания всех позвала к столу. Вкусный обед прошел в традиционном молчании, даже за окном сделали перерыв. За десертом доктор хотел поговорить со мной о здоровье, но я сказал, что разговор у нас будет серьезный, и попросил отца Василия, курьера штаба, подождать меня в гостиной. Ровно в час рядом снова заработали отбойником. В отдельной комнате Павел Федорович на меня вопросительно посмотрел, а я взял у Кати Светочку и сказал ему: «Куда лучше положить, чтобы выглянули ребенка?» «На стол, пожалуйста», — молвил врач. Я аккуратно уложил, и Катя ее бережно развернула. Павел Федорович вынул из своего саквояжа стетоскоп и под треск из полохи сварки снаружи долго слушал девочку. Заглянул ей в ротик, посмотрел в глазки, нежно пальцем постукал по коленкам. Потом взял у малышки из пальчика немного крови. Вот реву было. А ссаться она не желала из природной вредности. Сделала суровое личико, плотно сжав губки. Смотрела испуганно. Мама стояла над ней со стаканчиком. Я задумчиво кивал, а доктор говорил о здоровье Светки и вообще возможных детских болезнях. Малышка продержалась почти час. Наконец доктор уложил в саквояж стетоскоп, склянку и закрытый стаканчик и заверил, что дочка у нас здорова, но за ней следует наблюдать и сразу ему позвонить. Катя Светку снова замотала в простынку, и мы простились с доктором. Дальше его провожала Мелания. На улице вроде бы утихло. Я и Катя со Светой зашли в гостиную, сказали военному взять себе стул и повели его и священника в кабинет. Там Катя и Света расположились в моем кресле, курьер и священник на стульях, а я поближе к народу, задницей на столе. Отец Василий благодушно предложил военному начинать первому, и тот открыл папку. Он забубнил, подавая мне документы, я их просматривал, подписывал и возвращал. Воина ничего не беспокоило, ему точно не поручали меня надуть, и я его быстро отпустил. Свою папку открыл отец Василий. В темпе покончили с рутиной, и он перешел к основному. Любимый совет обороны придумал, как ему выйти из ресурсной зависимости. Его поддержали княжество, Московская гордума уже ратифицировала решение, и для нас они обязательны. Отныне для особых программ из списка совет может рассчитаться бумажными обязательствами. Выдал, допустим, боярин такой-то совершенно добровольно 100 тысяч тонн реальной стали такой-то марки со своих складов, и за это ему вручат вексель, по которому он получит 100 тысяч тонн стали той же марки через 5 лет. Если же таких идиотов окажется недостаточно, совет уполномочен в особых случаях с одобрения местной думы изымать материалы недобровольно. Тогда умный боярин такой-то просто получит вексель, а с ним может охрипнуть и считать себя умным дальше. Данное положение распространяется только на те ресурсы, что в особых складах хранятся до особого решения совета. Такое решение принимается из-за выбывания данного ресурса из списка или с началом большой войны, чтобы все думы признали, что она большая. Ясно, что нынешняя ситуация под это не подпадает, но делать-то совету все равно что-то нужно, а то некоторые бояре реально охамели и считают себя умнее всех. Теперь подумаем, что же нам делать. Кстати, отец Василий пересмотрел отношение к продаже мною алюминия. Но как быть с остальным? Я уставился на свои спокойно лежащие на колени руки и крепко задумался. С одной стороны, совету всегда будет мало боевых кораблей, пушек, танков и самолетов. Производство всего этого лоббируют серьезные группы в думах и в совете. Для них любые цены на ресурсы будут высокими. Но с другой стороны, высокие цены и хранение материалов стало большим бизнесом. Отдельных и слишком нелюбимых бояр думы сдадут. Но далее совет обороны замучается получать в думах особые разрешения. Бояре соберутся в кучки и не позволят рушить им бизнес, не дадут ценам пойти вниз. Можно выйти из программы, просто заплатив налоги со строительства складов и с покупки ресурсов, что также совет полностью устраивает. Все эти деньги особыми указами пойдут ему на покупки ресурсов на биржах. Но это ужасно непатриотично и невыгодно. Все придется вывалить на рынок. И я вообще без боярских прав. Меня же первые обнесут. Так, без паники. Как пришло, пусть так же и уйдет. Я тут уже воюю на секундочку, а не просто обогащаюсь. Главное не мои активы, а чтоб страна вооружалась и цены не падали. Оно должно порадовать Европу. Подняв на отца Василия серьезное лицо, я спросил: «Сколько у вас могут забрать?» «Почти половину», — грустно вздохнул священник. «Мы ведь оптимизировали склады. Так самые дешевые условия хранения у металла, и цены растут быстрее всего. Правда, он занимает много места и тяжелый». Катя заметила: «Часть можно вывести из программы совета и передать прямо производителям под реальные контракты». «Да, особенно танкостроителей следует обезопасить», — согласился я. «Всего, что им нужно, у нас нет», — задумался отец Василий. «Можно поговорить с другими боярами». «Обязательно освети это в московском еженедельнике», — сказал я Кате. «Осветим», — серьезно кивнула она. «Все это ужасно патриотично». «Но под месячные контракты мы пристроим небольшую часть металла», — возразил священник. «Производственники тоже думают и считают, что у нас нет выхода. Просто прямо сейчас ты их еще держишь обязательствами. Они должны ждать изменений в твоей позиции». «Изменения они ждут», — мрачно проговорил я и недобро ухмыльнулся. «Будут им изменения». Я повернулся к Кате. «Чему быть, того не миновать. Сами пойдем навстречу. Мы отдадим совету немного металла, только обязательно вместе со складами». «Дают, бери», — ласково улыбнулась Катя. «Возьмут, никуда не денутся. Особенно после статьи в газете». «Думаю, меня поддержат восторженные бояре», — сказал я серьезно. «Первые откликнутся те, кто в списках совета сверху. Будут им металлы». «И склады», — поддержала меня Катерина, — «которые просто придется чем-то наполнить, иначе зачем они им нужны?» «Оттуда ничего и вывозить не станут», — смиренно проговорил священник. «Быстрее в совете появятся другие интересы». И он снова полез в свою папку. «Тогда сейчас напишем заявление». Закончили с отцом Василием, поменяли Свете пеленки. Мелкая снова сытся с завидной регулярностью и тоже из вредности. Покормила, она пока уснула, и мы перешли к моим самостоятельным заданиям. На воскресенье прилично задают, и их слишком много просто не бывает. Всегда есть вопросы со звездой. Обсуждал с Катей задачи, ведь один я могу что-то упустить, не придать значения. Говорили, конечно, по-немецки. До половины седьмого Свете еще раз поменяли одежки, обтерли ее и покормили. И пришла Мелания сказать, что за нами приехали. Я и так сидел в парадке, а Катя побежала одеваться для выхода. Только она в другом платье вышла в гостиную, рыси выдали новость. Они не поедут. Их персонально не приглашали, а у князя Москвы может быть лишь его охрана. Я уже хотел психануть и не ехать, но Авдей сказал, что я дал обещание. Мухаммед добавил, что я теперь отказом оскорблю все московское княжество. А Надя с Клавой кивнули, сурово пожелав нам хорошо повеселиться. Катя передала Светку Мелании, дочка сразу заревела. Я взял со стола сверток, развернул меч, и мы прошли за рослыми мужчинами в серых костюмах в прихожую. Катя надела пальто и берет, я шинель и фуражку, и все вышли из квартиры. Мне захотелось еще подойти к новым с виду воротам в гараж, потрогать свежую краску. Только краска еще, наверное, не высохла, и мужчины в костюмах уже приблизились к точке тихой истерики, несмотря на всю их невозмутимость. Кортеж состоял всего из трех черных автомобилей. Мужики открыли мне и Кате задние дверцы в среднем. Один из них уселся на сиденье спереди, и мы поехали. Недолго прокатились по центру и встали возле дорогого ресторана. Ну, не в Кремле же московскому князю отмечать день рождения сына. Кремль только для официальных мероприятий. Туда, кого попало, не пригласить. Меня, например, пока не за что. И вообще, с чего все решили, что в мире магии в московском княжестве не должно быть Кремля? Строил его вовсе не Грозный, а итальянцы просто на свой вкус освоили московские средства. Понятно, что у магических итальянцев за те же деньги могла получиться лишь итальянская крепость. А сами итальянцы за денежкой всюду пролезут, даже в мире магии. поэтому остановился кортеж у входа в Савеловский. Хороший выбор. Сам тут свадьбу заказал. Серьезные мужчины в костюмах открыли двери Кате и мне. Я обошел черный автомобиль, жена взяла меня под ручку, и мы в сопровождении серьезных мужчин вошли сначала в гардероб. Сдали верхнюю одежду и прошли в зал. Только зашли, как некий дядя во фраке заорал хорошо постановленным голосом: «Боярин и боярыни большевые!» И вовсе я не растерялся. Был ведь уже в ресторане. Просто замер, и зрачки немного сузились. К счастью, серьезные мужчины передали нас мэтру в ливрее с бакенбардами и скрылись от греха. А мэтр бархатно предложил пойти за ним. Он провел нас через зал. Ну, ректора своего за столиком я сразу узнал из-за его роста. Только он почему-то сделал вид, что не заметил. Я почти на него обиделся, но меня также не заметили и другие знакомые по футболу бояре. Даже Костя Гаев. Значит, подвел нас мэтр к группе людей. Князь оказался явным магом, но в форме пилота. Я его узнал по фотографиям в газете. Княгиню Елену он представил. Тоже вполне симпатичная женщина под 40 и без магических способностей. Познакомился с младшим его сыном Игорем, 15 лет. Славный, наверное, мальчишка. Жаль, что не маг. А это виновник Ваня. Положил руку на плечо старшенького сына в форме курсанта Московского летного училища. «Но вы уже знакомы». «Тогда я не знал, что Ваня сын князя», — сказал ей и протянул Ивану меч. «Это тебе, от нас». «Очень тронут», — искренне улыбнулся Ваня, принимая подарок. «Сейчас вас мэтр проводит за столик», — подсказал князь. «Потом обязательно поговорим». Я кивнул и пошел с Катей. Она мне делала строгие глазки, а я думал о своем. Что совсем недавно на посвящении мог от души накостылять молодому воину Беру, но не стал. Вряд ли в клане не знали, что Ваня сын московского князя. Специально не сказали. Мэтр усадил меня и Катю за отдельный столик, сказал, что уже несут вино и закуски, и удалился. Вскоре пришел с подносом официант. Я попросил парня притащить ситро и принялся со всеми дожидаться окончания официальной части. Официант принес 3 бутылки газировки и ловко наполнил наши бокалы. Попивая шипучую воду, я и Катя спокойно сидели на своих местах. В это время нельзя шарахаться по залу. Ну вот, приняли всех гостей. Князь Всеволод сказал в микрофон, что рад всем, кто удостоил, и тоже присоединяется к поздравлениям Вани с совершеннолетием. Как по сигналу забегали официанты. Я и Катя дождались своего с первой переменой и встали поздороваться с ректором и с Костей. Просто так случилось, что мы чуть не столкнулись у столика Григория Васильевича. Ректор заверил, что тоже нас очень рад видеть, а Костик вымогнул у Кати согласие на танец, как-нибудь потом. А сейчас пришлось мне и Кате побегать. По этикету подходили здороваться младшие. К дамам оно не относится, но с боярами я же знакомился без Кати, заодно пришлось представлять и супругу. Когда вернулись за столик, солянка остыла. Однако не успела Катюша съесть и 3 ложек, нарисовался Костя и напомнил про обещание. Бедная Катя ушла вальсировать с молодым придурком Костей. Я спокойно хлебал клубную солянку и думал, что без учета простых человеческих потребностей юноше долго еще ничего не светит. А то даже и потом будет не понимать, почему от него такого хорошего удрала жена. Танец закончился. Очень довольный Костя привел еще более довольную Катерину. Едва он отошел, она запустила в солянку ложку, и всем стало ясно, что девушку лучше пока не отвлекать. Тем временем Всеволод со старшим сыном начали обходить столики. Оставили младшего с мамой, вот мальчишке обидно. А сами с большинством на ходу обменивались репликами, к некоторым присаживались и о чем-то болтали по нескольку минут. Я примерно прикинул их траекторию и решил, что точно успеваю. Катя уже пила ситро, и я смело ее пригласил. Она согласилась, мы прошли на площадку для танцев. Как же здорово вальсировать у всех на виду с такой девочкой. И весь мир знает, что она твоя жена. И весь мир знает, что она твоя жена. Но закончилась композиция, и я повел Катю обратно. Присели за столик и отпили газировки, как подошли все Всеволод с Ваней. «Привет еще раз», — сказал князь. «Вы позволите?» «Конечно», — сказал я. Они уселись, я снова поздравил Ваню, а тот сказал, что мы красиво танцевали, особенно Катя. «Вчера Артем говорил про покушение», — проговорил Всеволод. «Я до сих пор волнуюсь. Как это произошло?» «Все случилось у меня на глазах», — поведала Катя. «Я и подружки всегда смотрим, когда он приезжает с корпуса». Она рассказала захватывающую историю со стрельбой, беготней и минами. Князь и Ваня внимательно слушали Катерину. Иван несколько удивленно на меня взглянул, а Всеволод проговорил. «Это просто кошмар, что в центре Москвы, среди дня. Я даже чувствую себя виноватым, что такое стало возможным. И знаете, некоторые люди спрашивают себя, почему же я это допустил». «Но ты же не всесилен», — сказал я добродушно. «Вот ты это понимаешь, а остальные...» Князь махнул ладонью. «Впрочем, сам виноват. После моих неуклюжих заявлений все считают меня главным миролюбцем». «А разве это не так?» — простовато улыбнулась Катя. «Так», — грустно согласился Всеволод. «Худой мир лучше доброй ссоры». Его улыбка резко похолодела. «Потому в моей дружине 1500 высотных бомбовозов, а служат мне московские беры и вепри». Я выразительно посмотрел на Ваню, и тот спокойно сказал. «Наш тотемный бонус. Мы в трансе делаем людей очень смелыми. Это нужно для стрелков-бомбовозов». «А вепри?» — уточнила Катя. «Охрана аэродромов», — ответил князь. «Их боярин Фомин мой друг». Я одобрительно улыбнулся. «Теперь ты спрашиваешь себя, зачем князь Москвы все это рассказывает юному сироте?» — снова подобрел Всеволод. «Тебе я скажу, что твой отец был моим другом. Я перед тобой виноват. Прости, если сможешь». Он поник головой. Я бесстрастно ждал продолжения. «А всем прочим достаточно, что ты принял мое приглашение, и что я с тобой о чем-то говорю», — лукаво улыбнулся князь. «Тебе трудно понять, как любить отца и не соглашаться ни в чем», — глухо проговорил Ваня. «Но ты, тотемный воин Рысь, поймешь воина Бера. Я всегда говорил папе, что война неизбежна». «И почти убедил», — добродушно прервал его Всеволод. «Я все более допускаю ее возможность. Так вот, если на нас нападут, моих бомбовозов мало, и они недостаточно скоростные, летают не так высоко и далеко. Я с друзьями уже оплатил разработку новых машин и переделку предприятий. С нового для Европы года начнем выпуск. Однако на это уйдут почти все наши средства. Что значит бомбовозы без запаса бомб? Коли совет включит список, можно заняться», — умненько вставила Катя. «Для меня точно не включит бомбы крупных калибров. Я просто не могу сказать княжествам, что их у меня мало», — проговорил ей князь. «Только если подключится правильная общественность». Он повернулся ко мне. «Вступишься за плохого князя?» «Кстати, к вопросу о цветных металлах», — сказала Катя мне со значением. Ваня смотрел мне в глаза и ждал ответа. Я также спокойно кивнул. «Будут бером бомбы большого калибра, и наплевать, кто что думает». «Только тут нужно постепенно», — виновато проговорила Катерина. «Просто нельзя сказать публике, что кто-то отныне хороший. Примерно месяц уйдет». «Мой человек свяжется с твоими секретарями», — сказал я. «Готовиться к производству начнем немедленно». Я улыбнулся Кате. «Как раз с общественностью поработаете». Катерина печально вздохнула. «Сроки назначены, принято необратимое решение». А Иван вдруг сказал разгоряченно. «Только бомбы сбрасывать тупо на города — это же глупость. У нас думают уже некоторые над управляемыми или планирующими бомбами. Но папа обзывает их утопистами. А у тебя же рации, тренажеры, всякие автоматы. Поговори со своими умниками, а?» Всеволод иронически вздохнул и поднял очи к потолку с позолоченной лепниной. Я серьезно воззрился на Катю. Та нехотя молвила. «Подумаем». Мария очень ценила внутренний мир Дитриха. Он ходил задумчивый и мрачный, оживал лишь во время близости с Мари и даже читал в перерывах стихи. Она хотела ему помочь, пыталась понять, но только больше его не понимала и выше ценила внутренний мир Дитриха. А понять Дитриха вовсе не трудно, если кое-что знать. Ему же ничего не объясняли. Он догадывался, конечно, что отчеты его группы некто читает в Москве, и высказывал врагам в лицо все. Но Дитрих и представить себе не мог, что только для этого группа и создавалась, что перед отправкой копии в Москву русский шпион ждет разрешения Хера Кауфмана, и ведомство этого Хера передает группе Дитриха сведения под грифом «Есть мнение». Поэтическая душа Дитриха должна страдать за Германию и ненавидеть русских. Ну, ненавистью к Гардарике отчеты обязаны сочиться, чтобы им придавали большее значение в Москве. Написано же явными русофобами. К счастью для Дитриха, его ненависть к русским являлась своего рода константой. А вот беды Германии последнее время практически не приходилось выдумывать. Их следовало даже немного преуменьшать, а то ведь и в Москве не поверят, и Дитрих снова запьет, а то и наложит на себя руки. С одной стороны, его предложения кем-то приняты и выполняются. Но к чему это приводит? Московский еженедельник рассказал уже о втором неудачном покушении на Артема Большого. Пока эти попытки никто не связывает с Германией, но в Гардарике кому-нибудь говорить о мире с Европой стало просто опасно для физиономии. Все считают, что за нападениями стоят некие миролюбцы. Никто там не верит в миролюбие Европейского Союза, хотя прямо сейчас он беспомощен, как овца. Но никто же в Москве не обращает внимания на факты, они просто вопиющие. Вот, напали на Польшу, как и предполагала группа Дитриха. Запланировали операцию на 3 недели, провозились вдвое больше. Оказывается, никто и не думал, что поляки будут сопротивляться. Жуткие, наглухо засекреченные потери. По косвенным данным, около 50 тысяч убитых. Но в эти цифры через месяц стали возвращать на заводы для ремонта танки. Вернули все танки, Карл, а у авиации просто закончились бомбы. Немецкие солдаты в конце шли в атаку только при поддержке полевой артиллерии. Еще хорошо, что у поляков не оставалось и этого. То есть не осталось. Пропаганда Европейского Союза еще не повлияла на поляков. Там продолжаются акты диверсий на предприятиях, нападения на солдат. Пропаганде пока приходится помогать штыками и пулями. Но сейчас интересно другое. О каком нападении на Гардарику в 1941 году судили высокие умы, если бы Польша пустила через себя дивизии ЕС? Патронов и снарядов едва хватило на одну только Польшу. Прямо сейчас их практически нет. Промышленность восполняет запасы. И как она это делает? Политики всех европейских стран быстро учуяли новый ветер и трескучестью лозунгов переплюнули немцев. А реально что-то делается только в Германии. Остальные ссылаются на объективные трудности. В лучшем случае просто нет никаких изменений. А в худшем? Из-за этих трудностей уже профукали Гибралтар, и весь французский флот пошел на дно. Трудности не позволяют посылать французские авиачасти против Британии. Хорошо, если вывалят бомбы в море, они пойдут на посадку всем составом. Чисто немецкие части все-таки победили в Польше, воюют в небе Англии и хорошо показали себя в Ливии. Но Германия ведь не может воевать за всех. Она же просто надорвется рано или поздно, тем более против Гардарики. Вроде правильная мысль сформировать на основе армии Германии вооруженные силы Европы. Но так в здоровый организм внедряются инородные элементы. Самый лучший французский танк нуждается в другом обслуживании, нежели немецкий. Для французских бомб нужны французские бомболюки. Итальянцы и испанцы вооружены винтовками разных стран, и немецкие среди них точно не большинство. Добавьте к этому языковой барьер. Оказывается, есть в Европе и такое, особенно в сельской местности. Чтобы все это преодолеть, в головы европейских политиков, хозяйственников и военных нужно пересадить немецкие мозги. Научить их хоть немного думать по-немецки. Может, к моменту войны с русскими это все и заработает. Сейчас же оно только создает лишние трудности и убивает весь организм. Дитрих мрачно смотрит на перспективы и считает нападение Европейского Союза на Гардарику маловероятным.